Кредит и кредитная система. Кредит является неотъемлемым элементом рыночного хозяйства, оказывающим непосредственное воздействие на процессы расширенного воспроизводства на макроуровне и на уровне отдельного предприятия. Будучи одновременно категорией воспроизводства и перераспределения, он ускоряет процессы воспроизводства на всех его фазах – производства, распределения, обмена, потребления. За счет кредита происходит формирование основных и оборотных средств предприятий. Осуществляются расчеты между товаропроизводителями, портфельные и реальные инвестиции, оплата рабочей силы, увеличение объема денежной массы, участвующей в денежном обороте, в том числе в функциях средств платежа и обращения. Ускоряются процессы реального накопления, производственного и личного потребления, формирование доходов бюджета, поступление выручки от реализации продукции предприятий. Кредит в переводе с латинского имеет два значения – «верую», «доверяю» и «долг ссуда». Являясь экономической категорией, кредит выражает экономические отношения, возникающие между собственниками, хозяйствующими субъектами, по поводу перераспределения временно свободных материальных ресурсов, денежных средств на условиях возвратности и платности. Кредитор – это субъект, представляющий ссуду. Заемщик – субъект, получающий ее. После получения ссуды заемщик превращается в должника. В условиях банковского кредита в роли посредника между конечными реальными кредиторами и должниками выступает кредитное учреждение, которое является одновременно должником кредитора-вкладчика и кредитором должника-заемщика. В отечественной экономической литературе широкое распространение получило определение кредита как формы движения ссудного фонда или формы движения ссудного капитала. Оно является недостаточным, так как не разграничивает сущности кредита, его содержание и формы. Первое состоит в перераспределении между собственниками и хозяйствующими субъектами на условиях возвратности объектов собственности, временно свободных природных, материальных, денежных и трудовых ресурсов. Содержание кредита – превращение функционирующие временно бездействующих факторов производства путем их передачи для использования потребления от одних собственников, хозяйствующих субъектов, к другим на условиях возвратности и платности. Поэтому ссудный фонд – это совокупность временно свободных, неиспользуемых объектов собственности, природных, материальных, трудовых, денежных ресурсов различных собственников. Он является объектом кредитных отношений и характеризует кредитный потенциал общества. Временно свободные ресурсы представляют собой превышение фактического их наличия у каждого собственника и хозяйствующего субъекта над необходимой потребностью в данном периоде. Важнейшими источниками ссудного капитала служат денежные средства, предназначенные для восстановления основного капитала и накапливаемые по мере перенесения его стоимости по частям на создаваемые товары в виде амортизации. Часть оборотного капитала, высвобождаемая в денежной форме в связи с несовпадением во времени продажи изготовленных товаров и покупки сырья, топлива и материалов, необходимых для продолжения процесса производства. Капитал, временно свободный в промежутках между поступлением денежных средств от реализации товаров и выплатой заработной платы. Предназначенные для вложений в основной капитал средства, накапливаемые при расширенном воспроизводстве до определенной величины, зависящей от масштабов предприятий и их технического уровня. Сбережения домохозяйств, то есть откладываемые людьми для приобретения товаров длительного пользования и жилья деньги, которые аккумулируются на счетах в банках. Бездействие денежных средств противоречит природе рыночной экономики. Кредит разрешает это противоречие. Кредит выступает в двух основных формах – коммерческого и банковского кредита, которые различаются по составу участников, объектам ссуд, динамике, величине процента и сфере функционирования. Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый одними предприятиями другим в виде продажи товаров с отсрочкой платежа. Орудием, средством коммерческого кредита служит вексель. Впервые он стал использоваться в Италии в XII-XIII веках. Векселя делятся на простые и переводные. Простой вексель представляет собой вексельное обязательство, выдаваемое заемщиком на имя кредитора с указанием места и времени выдачи долгового обязательства, суммы последнего места и времени платежа. Переводной вексель или тратта – это письменный приказ одного лица кредитора другому заемщику об оплате определенной суммы третьему лицу или предъявителю. Лицо, выдающее переводной вексель, именуется трассантом. Лицо, обязанное совершить платеж, трассатом, а лицо, которому передается право получения денег, ремитентом. Объект переводного векселя – товарный капитал. Цель коммерческого кредита – ускорить реализацию товаров и получение заключенной в них прибыли. Процент по нему, входящий в цену товара и в сумму векселя, ниже, чем по банковскому кредиту, цель которого – получение прибыли по судам, займам, кредитам. Размеры этого кредита ограничены величиной резервных свободных капиталов, имеющихся у предпринимателей. Банковский кредит предоставляется владельцами денежных средств, банками, в виде денежных ссуд. Объект банковского кредита – денежный капитал. Банковский кредит обслуживает и накопление капитала, превращая в него сбережения всех слоев общества. Для современной рыночной экономики характерно переплетение коммерческого и банковского кредитов. Это проявляется при кредитовании не только предприятий, но и потребителей. Потребительский кредит предоставляется частным лицам. Его объектами являются обычно товары длительного пользования – мебель, автомобили, холодильники, телевизоры, разнообразные услуги. Потребительский кредит выступает в форме кредита коммерческого. Продажа товаров с отсрочкой платежа через розничные магазины и банковского – предоставление ссуд кредитными учреждениями на потребительские цели. В ряде случаев банки заключают соглашения с магазинами, которые продают товары в кредит клиентам банков. При этом банки сразу оплачивают магазинам наличные деньги за проданные товары, а покупатели постепенно погашают ссуду банка. Минимальный срок потребительского кредита – 3 года. Разновидностью потребительского кредита являются долгосрочные, на очень длительный срок, ссуды частным лицам на приобретение или строительство жилищ, ипотечный жилищный кредит. В России потребительский кредит только начинает развиваться, прежде всего в продаже автомобилей, приобретении и строительстве жилья. Государственный кредит – совокупность кредитных отношений, в которых и заемщиками, и кредиторами выступают государство и местные органы власти. Они заимствуют средства на рынке ссудных капиталов путем выпуска займов через финансово-кредитные учреждения. Доходы от внутренних займов стали вторым после налогов источником финансирования государственных расходов. Одновременно государство является кредитором особенно низкорентабельных, но необходимых для воспроизводства отраслей – жилищное строительство, инфраструктура, сельское хозяйство. Международный кредит – движение и функционирование ссудного капитала между странами. Кредитные отношения существуют не только внутри каждой страны, но и между государствами, их компаниями и банками, как одна из форм международного движения капитала. Функция кредита представляет собой проявление сущности и содержания. Под функцией кредита понимается направленность и содержание действия кредита. В экономической литературе выделено свыше 30 функций кредита. Они могут быть как внутренне присущими данной категории, вытекающие из ее сущности, так и обусловленными внешними факторами. Сущность и содержание кредита проявляются в его 4 основных функциях – перераспределительной, воспроизводственной, замещение действительных и наличных денег кредитными орудиями обращения и стимулирующей. С помощью перераспределительной функции осуществляется передача временно свободных материальных и денежных ресурсов одних собственников во временное пользование другим на условиях возвратности и платности. Посредством перераспределения бездействующие материальные и денежные ресурсы превращаются в функционирующие. Воспроизводственная функция кредита проявляется двояко. С одной стороны, получение заемщиком кредита обеспечивает необходимый объем капитала для ведения предпринимательской деятельности производства. Следовательно, посредством кредита происходит воспроизводство хозяйствующего субъекта товаропроизводителя как такового. С другой стороны, в результате предоставления кредита разным предприятиям воспроизводятся как лучшие, так и худшие для общества условия производства товаров, качество, себестоимость, цена. Функция замещения действительных денег кредитными орудиями обращения состоит в следующем. Во-первых, действительные деньги, золото, замещаются денежными знаками, банкнотами, являющимися долговыми обязательствами государства, и знаками стоимости золота, население, получившее их в виде валюты, кредитор, а государство, отдавшее их за товары, должник. Во-вторых, В процессе обращения наличные денежные знаки, в свою очередь, замещаются кредитными ордерами обращения, векселями, чеками, безналичными расчетами со счетов предприятий в банке. Если счет предприятия в банке, то предприятие – кредитор, а банк – его должник. Стимулирующая функция кредита сводится к тому, что кредит оказывает стимулирующее воздействие на производство и обращение, способствует расширенному воспроизводству на макро- и микроуровнях экономики, более экономному использованию ресурсного потенциала. Кредитную систему обычно рассматривают как совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования и как совокупность кредитных организаций, финансово-кредитных институтов. Кредитная система, как совокупность финансово-кредитных институтов, аккумулирует свободные денежные капиталы, доходы и сбережения различных слоев населения и представляет их в ссуду фирмам, правительству и частным лицам. Отметим, что кредитная система тесно связана с денежной, поэтому часто говорят об их совокупности – денежно-кредитной системе. Основой кредитной системы исторически являются кредитные организации, финансово-кредитные институты – прежде всего, банки. Выполнение отдельных банковских функций восходит к глубокой древности. Древний Вавилон, Египет, Греция и Римская империя. Первые предшественники современных банков возникли во Флоренции и Венеции на основе меняльного дела, обмена денег различных областей и стран. Главными операциями банков были прием денежных вкладов и безналичные расчеты.